На начало этой грустной и поучительной истории о наивной романтической глупости, которая никогда до добра не доводит, мне было 17 лет. Я только что поступила в классическую Айларскую магическую академию 3/4 государства. Сокращенная или в простонародье Магадемия. Будучи дочерью стального барона, я всегда воспитывалась в строгости, поэтому возможность пожить без неусыпного родительского контроля в общежитии я восприняла с энтузиазмом. С соседками по комнате мне повезло, все мы подобрались примерно одного социального статуса, поэтому казусов, как в соседнем корпусе, когда люди более низкого положения в клане шокируют своим поведением детей условной аристократии, а последний, в свою очередь, бесит простых смертных манерами, у нас такого не случалось. С девчонками мы сдружились и с радостью бегали на всевозможные вечеринки, не забывая при этом учиться. Еще не хватало вылететь за неуспеваемость. Со Свенделом Амиром впервые я столкнулась в коридоре, причем, увы, в самом прямом смысле. А если быть точной, то это он меня сшиб, когда вылетел из-за угла, как в жопу раненый дракон. Собственно, об этом я ему и сообщила вслед, потому что этот хам не то что не остановился, он еще обругал меня. Сначала за то, что под ногами путаюсь, когда он, видите ли, спешить изволит, а потом из-за дракона с жопой. Вот так состоялось наше с ним знакомство. Естественно, уже к вечеру я знала об этом мерзавце всю информацию, имеющуюся в свободном доступе. А как иначе? Разве может юная шабутная девица спустить такое вопиющее хамство с рук? На вечернем совете мы с девчонками решили мстить. В те времена я была чем-то похожа на Аленку, такая же наивная до безобразия, непосредственная и немного даже инфантильная. Так же, как и переселенка сейчас, я искренне верила, что мир прекрасен и создан для меня. Любая история, особенно любовная, непременно окончится хорошо, а несчастье происходит с другими и никогда не коснутся меня или моих близких. Для нас с девчонками операция возмездия была веселым приключением, щедро сдобренным риском и приправленным чувством опасности. Ведь всем известно, что драконы мстительны, поэтому попадаться нам нельзя было категорически. Безнаказанно мы донимали Свена, который в тот год как раз заканчивал второй курс аспирантуры и попутно подрабатывал лаборантом. Это длилось где-то месяц. В ход шли абсолютно все школьно-студенческие пакости, которые мы только смогли отыскать на просторах подпространства. И гвозди в обивке стульев, и намазанная мылом доска, и меловая тряпка в клею, и приклеенный к полу ножки стула, и спирт вместо воды в графине. Забавно было наблюдать за тем, как дракон бесится, но делали мы это благоразумно из-под тишка. Потом обычные канцелярские шутки нам надоели, и мы перешли на магические пакости. Один только замаскированный под штатную охранку спотыкач на входе в лаборантскую чего стоил. Дня два Свен не мог понять, за что же он цепляется. Пробовал перепрыгивать порог, вбегать и даже очень медленно, держась за дверной косяк, пересекать опасный проем. Итог всегда был один. За фееричными полетами дракона на ковер мы, ухахатываясь, наблюдали через маленькую шпионскую камеру. Магические артефакты эта противная ящерица обязательно бы учуяла, а вот технику вряд ли. Правда, тут мы прогадали, Камеру обнаружили и разбили. По счастью, Свен был настолько зол, что сначала собственноручно уничтожил улику, а только потом занялся расследованием, поэтому в тот раз нас пронесло. На том бы мне и успокоиться, о чем неоднократно говорили соседки, но нет, я же великая и неуловимая мстительница. Наверное, таким вот по-дейски незатейливым способом я выражала свою симпатию и пыталась привлечь к себе его внимание. Привлекла на свою голову. Финальным актом этой почти что трагикомедии стала моя неудачная шутка с лабораторными очками, на которые я накинула нестабильное, блокирующее потоки заклинания, и теперь они, будучи артефактом, завязанным на стихийность, в любой момент становились абсолютно непрозрачными. Обычно все опыты на лекциях студентам демонстрировал лаборант, а дракон Мультик однозначно успел бы среагировать. Но откуда мне было знать, что именно в тот день опасный эксперимент профессор не доверит лаборанту? Дракон Мультик — это очередной магический сленг. Мультиками называют магов, владеющих в равной степени всеми четырьмя стихиями, то есть мультистихийных магов. Итак, опасный эксперимент профессор не доверил лаборанту. От уголовной ответственности и отчисления меня спасло только то, что все обошлось без жертв и даже без особых разрушений. Сгорело два стола и четыре стула. Вычислить, чьих это рук дело, профессорскому составу труда не составило, поэтому тем же вечером я стояла на протертом голубом ковре в деканате и выслушивала лекцию о том, какая я безответственная, пустоголовая, недалекая особа, позорящая не только честное имя своего отца, но и весь клан стальных в целом. Мне было стыдно. Очень. Зато после того разговора я начала периодически задумываться о последствиях своих поступков. Мне бы делать это почаще. Но, увы, там, где есть чувства, разуму не место, особенно в 17 лет. На выходе из кабинета меня встретил мрачный Свендал. Дракон стоял напротив, подпирая плечом стенку, и неотрывно смотрел мне в глаза. А я застыла, как завороженная, и впервые внимательно и вблизи его рассматривала. Оказывается, он вовсе не долговязый, а высокий. И глаза у него очень красивые, и не страшно он вовсе. Да, под классические каноны красоты. Черты его лица не подходят, зато в облике есть прямо-таки демоническая харизма. Симпатичный малый, нарочито небрежно отметил я, а этот самый малый недобро усмехнулся, да и кинул меня с потыкачем. Причем таким, что снять это чертово заклинание я смогла только через две декады и не без помощи преподавателей, которые сами довольно долго разбирались в столь хитром плетении. Гад чешуйчатый! И что ему в своей горе не сиделось? Наверняка его попросту из дома выгнали, ибо терпеть это чудовище рядом просто невозможно. Он же урод! Он же зануда и ботан! Тупой заучка и сволочь! Я уже говорила, что все время моего спотыкания эта тварь ходила за мной по пятам и всячески поддерживала и сочувствовала. Морально поддерживала. В общем, когда на следующий день после избавления от спотыкача я, выходя утром из нашей комнаты в общежитии, обнаружила дракона, то быстро заскочила обратно, захлопнула дверь и извинилась. громко и 3 раза. Лишь после этого Свен извинения соблаговолил принять и оставил меня в покое. Так я на собственном опыте убедилась в том, что драконы действительно мстительные твари. Но это было только начало. Первый курс пролетел, как жизнь бабочки, быстро и ярко. Вечеринки, конкурсы, соревнования и прочие студенческие увеселения скучать не давали, а занятия, экзамены и зачеты не позволяли расслабиться. Летние каникулы я провела дома в Дарманшире с семьей, по которой успела очень соскучиться. Я о вредной рептилии вспоминала крайне редко, но вспоминала. Не часто. Раз в месяц. Или в декаду. Эх, почти каждый день. Но я убеждала себя в том, что я его ненавижу. И вообще он тоже должен обо мне думать. Иначе почему тогда дракон мне снится? Ведь говорят, когда тебе кто-то снится, значит, он думает о тебе. Наивная дура. Впрочем, как и все 18-летние девчонки в период первой влюбленности. Мое последнее беззаботное лето подходило к концу, когда я умудрилась подцепить какую-то доисторическую лихорадку, которая магией не лечится, и поэтому к началу занятий я опоздала на целую декаду. Подруги встретили меня загадочными улыбками, но при этом молчали, как партизанки, отмахиваясь от всех вопросов, мол, сама увидишь. Тут они были правы, потому что когда я увидела за кафедрой нашего преподавателя по магии непрофильных стихий, в аудиторию меня буквально запихивали. «Что за балаган на входе?» — рявкнул Свендал, оторвавшись от бумаг. Дракон смерил нас недовольным взглядом и продолжил. — Барышни, вы опоздали. Фамилия. И этот ящер сделал себе пометку в журнале. Как оказалось, на следующем занятии Свен обо мне не то что не вспоминал и не думал. Он даже в ходе нашей с ним недолгой войны не удосужился узнать мое имя, потому что, вызывая меня к доске, мельком глянул в журнал и назвал Марией. Он снова издевается, или ему и в самом деле наплевать? Возмущенно думала я, отвечая. Оказалось последнее. Дракон во время лекции украдкой на меня не поглядывал, на практике отвечать вызывал не чаще и не реже остальных, задержаться после занятий не просил, и помощь в выполнении домашних заданий не предлагал. А через пару декад я, придя на пару, на полчаса раньше, случайно застал его целующимся, а может, не только, с какой-то блондинистой кралей. Дверь в аудиторию я быстренько захлопнула и попыталась по-тихому сбежать, но не успела. «Стучаться надо!» — рявкнул мне прямо в лицо Свендал и с силой захлопнул дверь перед моим носом, на этот раз не забыв закрыть на замок. Ту лекцию я пропустила, да и на 2 следующих его занятия тоже не пошла. Но не потому, что мне было стыдно смотреть в глаза юному аспиранту-преподавателю, просто в тот день мои наивные девичьи грезы разбились вдребезги о грани реальности. Вся романтическая дурь, которая порхала бабочками у меня в душе, оказалась просто моими ничем не подкрепленными мечтами. Я ему не нужна. Точка. Страдала я недолго. Хоть и говорят, что первая любовь не забывается, но я, сделав над собой усилие, все-таки смогла трезво взглянуть на ситуацию и осознать, что у этих отношений нет будущего, А для того, чтобы бесконечно изводить себя, я не мазохистка. Окончательно выкинуть Свена из головы я смогла где-то за 2 декады. Да, все это время я ходила мрачнее тучи, бледнее поганки. Тем более, что на промежуточном зачете по огненной магии эта мерзкая двухцветная ящерица влепила мне 0 за практическое задание. Мне, чистому воднику, пару за практику по огню. Он в своем уме. Да мне с моими данными ни в жизни ничего сложнее зажигалки не сделать. А он хочет вихрь в стакане. Спорили с драконом мы долго и ожесточенно, и в итоге сошлись во мнениях, что если я сдам на отлично оставшиеся 3 стихии, то он так и быть исправит 0 на единицу, и итоговая оценка за предмет у меня будет 4, а не 3. Сволочь, но, увы, в своем праве. Стихии я все-таки сдала. 4 получила и отправилась на зимние каникулы опять домой. Вот только там меня ждал сюрприз. Моей руки попросил младший сын Серебряного барона. И пусть до совершеннолетия мне оставалось еще 2 с лишним года, но по закону помолвку заключить можно было уже сейчас. Старк был милым, малым, и дружили мы с детства, но я никогда не воспринимала его всерьез до недавнего времени. С нашей последней встречи прошло уже 2 года, и в том высоком, галантном, светловолосом юноше, что встретил меня в гостиной, я с трудом узнала друга детства. На помолвку я согласилась. В конце концов, я ничего от этого не теряла. Сердце мое на тот момент было свободно, да и жених меня устраивал. Целовался, во всяком случае, он сносно. Да, я его не любила, но мама сумела меня убедить в том, что стерпится слюбится, а браки, основанные на дружбе и взаимном уважении, в итоге всегда оказываются самыми прочными. Как же она тогда была права? В академию я возвращалась счастливо и с помолвочным колечком на правой руке. И никакие заумные драконы не могли испортить мне настроение. «Рамкина, вы чё так загадочно улыбаетесь? Неужто влюбились?» — ехидничал на практике Свен. «Я Рамина, господин Амир», — с легкой полуулыбкой отвечал я игриво. «Рамина». И вновь углублялась в изучение магии непрофильных стихий, особое внимание уделяя огню. А вдруг дракон меня больше не интересовал, поэтому в отсутствие жениха все мои мысли занимала наука. А поскольку магом я была довольно перспективным, то и учиться старалась на совесть. На ежегодный бал в честь Дня всех влюбленных идти я не собиралась. Ну зачем? Да и не с кем было. Но подруги уговорили, сказав, что в этом году бал будет не классический, поэтому планируется множество одиночных танцев, где партнер не нужен, и вообще жених мой далеко, поэтому я просто обязана пользоваться последними мгновениями моей свободы. Не скажу, что я была с ними согласна, но 3 против 1 расклад не в мою пользу. Что ж, пойдем посмотрим на этот неклассический бал, решил я, и нацепила закрытое алое шелковое платье. Лучше бы я тогда осталась дома и, как планировала, читала учебник по началам межстихийной трансформации энергии, потому что тот вечер перевернул всю мою жизнь с ног на голову. Отрываться и тусить я все равно не собиралась, искать себе пару тем более. Поэтому, выпив 2 бокала вина и отплясав положенный минимум, я, пока увлеченные танцами девчонки не видели, отправилась в зимний сад. Он как раз имел 2 выхода и соединял бальную залу с центральным холлом, поэтому у меня был прекрасный шанс по-тихому покинуть шумный бал без долгих объяснений и уговоров остаться. Увы, но мой план уйти незаметно провалился в первую же секунду. «Это что?» — брезгливо спросила светловолосая эльфийка в пышном зеленом платье с прямо-таки неприличным декольте, восседавшая на скамеечке в небольшом отдалении от основной дорожки. Я вздрогнула от неожиданности и скрылась за пышным цветущим кустом. «Кольцо?» — ответил Свен, как дурак, стоявший перед ней на одном колене. «Богиня-мать! Мне сейчас только не хватало стать свидетельницей выяснения отношений, причем любой исход меня не устраивал, ибо я в равной степени не хотела наблюдать ни за ссорой, ни за страстными поцелуями. Поэтому, подобрав подол и взяв в руку туфли, я начала максимально бесшумно пробираться вдоль кустов к выходу в холл. «Я вижу, что кольцо не слепая», — поморщилась блондинка, с которой тогда перед лекцией целовался Свен, вблизи оказавшаяся приглашенным преподавателем с факультета земли. «Что за камень? Для бриллианта он слишком мутный». «Это лунный камень», — ровно пояснил дракон, а я ахнула, чуть не выдав свое присутствие. Лунный камень был тотемным для рода Амирен, и если дракон дарил женщине украшение с тотемным камнем, то означать это могло лишь одно предложение. Недовольно протянула девушка. «Я, конечно, понимаю, что ты как младший сын не имеешь особых прав ни на что, но мог бы для такого праздника чего-нибудь поприличнее найти. Наверняка же есть в личных запасах». «А если нет?» — неожиданно резко спросил Свен, поднимаясь и отряхивая сор с черных брюк. «Если я действительно ни на что не претендую и никаких прав не имею, что тогда? Что если я и в самом деле живу на одну, прости ветры, стипендию аспиранта, и меня это устраивает?» «Только не говори мне, что ты хочешь всю жизнь торчать в этой многодельне и учить уму-разуму всякую человеческую бездарь!» Скептически задрала бровки эльфийка, тоже поднимаясь. «Ты дракон, сын главы рода. У тебя должны быть амбиции!» Убежденно проговорила она. «А если я неправильный дракон?» Холодно улыбнулся Свендал. «Что если все мои амбиции — это учить бездарь в человеческой многодельне и заниматься наукой? Если я не хочу ни власти, ни богатства, если предел моих мечтаний — это доказать квадратуру круга и совместить в одном заклинании стихии антагонисты, что если я живу ради науки?» «Ты однозначно неправильный дракон», — игриво протянула блондиночка. «Давай сюда уже твой мутный камень!» Она потянула изящную ручку ко все еще открытой коробочке с кольцом. «Такие вещи предлагаются только один раз». Свен резко захлопнул футлярчик и, как волшебник, убрал его в карман. «Кажется, из нас двоих непомерные амбиции в наличии у тебя». «Не поняла?» Эльфийка возмущенно воззрилась на него. «Все ты поняла», — усмехнулся дракон. «Не ожидала, что родовитый дракончик-дурачок окажется бесперспективным, но с худого тролля хоть шмат гроля?» «Пусть будет это про запас. Вдруг и вправду именитым ученым станет», — да? Не переходи границы, Свендал, недовольно процедила девушка. Так ты отдашь мне мой подарок или нет? Это был не подарок, немного грустно произнес дракон. И больше я его тебе предлагать не буду, недостойно. Да пошел ты! Зло бросила эльфийка и стремительно направилась к выходу из зимнего сада. Как раз к тому самому, до которого я уже почти добралась по кустам. Съешь! Дверью эта оскорбленная невинность шарахнула так, что самоцветные витражи, вставленные в дверное полотно, жалобно затрещали, но, по счастью, выдержали. Для надежности я посидела в кустах еще пару минут, огляделась и, никого не обнаружив, медленно двинулась к выходу. Рука уже легла на дверную ручку, и я медленно и осторожно, чтобы не дай богиня мать не скрипнула, повернула металлическую рукоятку. Но тут мою кисть накрыла широкая горячая мужская ладонь. Сказать, что я испугалась, это ничего не сказать. «Подслушиваем, Марина Владимировна!» Прошептала мне на ушко Свен, а я настолько испугалась, что даже не обратила внимания на то, что он назвал меня по отчеству. Я стояла ни жива, ни мертва и боялась даже дышать, потому что абсолютно не представляла, что можно ожидать от дракона в подобной ситуации. В мстительности ящеров я уже успела убедиться, поэтому осознавала, что слухи про них не врут. А по поводу влезания в их личную жизнь всегда и везде говорилось одно. Драконы подобного категорически не терпят и не прощают. А вот как это «не прощают», увы, не уточнялось. «Что ж вы так испугались?» Продолжил издеваться он, медленно отрывая мои пальцы от дверной ручки, за которую я продолжала судорожно цепляться. Помнится, в первое наше знакомство вы были более решительны. «Так значит, он не забывал меня?» Пронеслась в голове судорожная мысль и тут же исчезла, смытая волной паники, потому что ящер, отцепив меня от двери, повел вглубь сада. Доведя до памятной скамейки, он усадил меня у нее, а сам остался стоять, глядя на меня сверху вниз. «Ну и что мне теперь с тобой делать, чтобы не болтала?» — задумчиво вопросила. «Я никому ничего не скажу, честно!» — тут же пообещала я, складывая ладошки в молитвенном жесте. «Только бы отпустил, только бы поверил!» Хотя я и в самом деле не собиралась стрепать эту историю. Месть, конечно, была бы хорошей, но это же некрасиво. Надежнее все-таки убить и съесть, — заключил ящер, в холодной улыбке демонстрируя мне острые клыки. Или лучше закопать. Тут он обвел задумчивым взглядом зимний сад. «Эй, я же шучу!» Спохватился Свен, видя, что я начала уже заметно бледнеть. «Я что, так похож на монстра?» С наигранной обидой вопросил он у меня, а я с дуру возьми, да и закивай, не подумав. Потом, правда, с запозданием подумала, осознала и снова начала бледнеть, на этот раз уже отрицательно мотая головой. «Ну ладно, проехали», — недовольно пробормотал дракон. «Ты обещаешь не распространяться о том, что видела здесь?» Я лишь кивнула. Если он не заметил, то и о нецелевом использовании аудитории я тоже никому не рассказала. Хотя тогда тоже могла получиться неплохая сплетня, даже несмотря на то, что свои отношения дракон и эльфийка не скрывали. «На крови клясться будем?» — неудачно пошутил он. Я в ужасе шарахнулась. Кровь я с самого детства боялась до одури. Просто когда мне было 2 года, то родители подарили мне щенка. Этот пушистый комочек был для меня самым любимым другом. Но однажды он сбежал. Я долго плакала, и мама, чтобы хоть как-то отвлечь меня от потери, предложила пойти и поискать его в саду. Лучше бы она и дальше слушала мои завывания. Потому что щенка мы, а точнее я, нашли в кустах сирени зверски разорванным каким-то зверем. Крови было просто море. И все это двухлетний ребенок увидел и осознал. И пусть этот ужасный эпизод, по счастью, стерся из моей памяти, зато гемофобия прочно засела в подсознании. Порой очень мешая жить. «Да что ж ты нервная-то какая!» — проворчал Свен, подхватывая меня практически у самой земли. «Пришла в себя!» Мужчина слегка похлопал меня по щекам, приводя в чувство. «Крови боюсь!» — пояснила я, содрогаясь от одного только слова. — Я пошутил! — с нажимом произнес дракон. — Все хорошо? Я неуверенно покивала. — Тогда иди, я надеюсь на твою порядочность. Отпустил меня он. Я сделала пару неуверенных шагов, поняла, что могу идти и быстрее, и припустила к выходу не бегом, но очень быстрым шагом. Неужели прямо такой страшный? И громко, больше самого себя, очень грустно спросил Свендал, глядя мне вслед. А я точно на стенку налетела. До того мне дури малолетней жалко его стало, первая любовь, как-никак, что я вернулась, взяла его за руку, и, преданно глядя в глаза, заверила: «Вы совсем не страшны, даже наоборот, харизматичны и обаятельны. Мне вот, например, вы очень нравитесь», — краснее призналась ему, чтобы немного поднять дракону самооценку, раздавленную, как мне казалось, алчной бессердечной эльфикой. Благо, хоть про первую любовь не ляпнула, засмущалась. А то бы он меня тогда совсем по-другому окучивал. «Нравлюсь, говоришь?» Довольно протянул ящер и будто видел впервые, окинул меня изучающим и таким откровенным взглядом, что я вся сравнялась цветом с платьем. Казалось, он незримо обласкал каждый изгиб моего тела, каждый сантиметр кожи под шелковой тканью. Я почти физически ощущала прикосновение. Кожа сделалась очень чувствительной. Голова начала слегка кружиться, я покрепче ухватилась за его руку, а своим заботливо поддержал меня за талию, отчего я засмущалась окончательно. «Можно я пойду?» Срывающимся голосом пролепетала я. «Мне там... готовиться надо. И вообще у меня жених есть!» «Пустоту!» — орал здравый смысл. «Конечно, иди!» Тут же отпустил меня Свен, и я быстрым шагом устремилась к выходу. «Мариша!» Будто пробуя имя на вкус, ласково протянула. А я припустила уже бегом, чтобы у самой двери услышать «Аля!». В свою комнату я влетела раненой фурией и, не раздеваясь, рухнула в кровать, сразу же накрывшись с головой одеялом. Стыдно-то как. Хорошо, что все закончилось. Только тогда я еще и не подозревала, что ничего не закончилось. Самое интересное только начиналось.